Глава 6. Запрещенный контакт. Анна Михайловна, как ее называет директор, смотрела на меня и хлопала своими большими глазами. «К доске Ракицкий», — повторила она. «Уши сегодня мыл?» протянул я. «Нет, мне выйти проблем не составляет. А вот давать лишний повод некоторым аристам подначивать меня не очень хочется. Одаренный, не умеющий скрывать какую-то завесу. Наверняка все ученики хорошо с этим справляются. Выйду туда, не смогу совершить простейший трюк и тут же стану посмешищем. Что бы придумать?» «Можно я?» — выкрикнула моя соседка по парте и вытянула руку. «Клаус?» «Да, Анна Михайловна, позвольте мне, я очень хочу». Учительница внимательно посмотрела на нас обоих и согласилась. «Ну хорошо, Жанна, выходи». Затем перевела взгляд на меня. «Ракицкий, пойдешь следующий». «Не благодари», — шепнула мне девчонка и заставила встать с места, чтобы она смогла пройти. Я выдохнул. И откуда она узнала, что я чайник в этом деле? Нужно будет не забыть сказать ей спасибо. То, что происходило дальше, я видел только краем глаза, потому что вовсю уже листал учебник по портологии в поисках того, как создавать эти чертовы порталы. Анна Михайловна протянула моей соседке стакан воды, сделала несколько наставлений, и та закрыла глаза. Затем она медленно вдохнула, протянула руку в сторону, ее пальцы были сложены в определенный знак. Потом дважды ударила по воздуху возле себя, и в следующее же мгновение пространство буквально разорвалось, явив небольшую сверкающую трещину на том месте, куда только что ударила Жанна. Я посмотрел на стакан, теперь он был пуст. Все ученики смотрели на это событие вполне обыденно. Некоторые, вообще положив головы на руки или подбородки на ладони, умудрялись зевать, находя зрелище скучным и надоевшим. Для меня же это был какой-то новый уровень физики, что ли? Только что на этом самом месте не было абсолютно ничего, пустое пространство. А теперь эта самая завеса порвалась из другого измерения, или, не знаю что, по ту сторону, в этот мир через узкую расщелину рвется серебристо-синий свет. Клаус подняла руку и коснулась этого явления. Ученики лениво захлопали, повторяя движение Анны Михайловны. В этот же момент разрыв закрылся, как будто отдав всю энергию одаренной. Я лишь успел разглядеть в зрачках Жанны крутящиеся сверкающие молнии, когда она садилась на свое место. Но времени на то, чтобы ошарашенно смотреть на соседку по парте, у меня не было. Если верить обещанию учителя, я следующий. «Как вы поняли, ничего сложного в этом нет», — проговорила Анна Михайловна. «Вы используете энергию воды, чтобы открыть разрыв, а затем восполняете свои силы из него. Конечно, через такой разрыв вы не восполните много сил. Но иногда и этого достаточно. Естественно, законом Российской империи строго запрещено пользоваться крупными водоемами. Но никто вас не накажет, если при необходимости вы наберете из местного пруда маленький стаканчик воды и используете ее». Ученики восприняли фразу как шутку и посмеялись, а я уже вовсю изучал параграф, в котором объяснялся порядок открытия разрывов. Боже, храни содержание учебника на последней странице. «Ракицкий, теперь твоя очередь», — сказала Анна Михайловна. «Выходи к доске». Я применил старый прием. Медленно вставать с места и до последнего пялиться в книгу, чтобы успеть дочитать абзац. Но на этот раз абзац был мне не так интересен, как рисунок под ним. На изображении было видно, каким образом одаренный должен скрестить пальцы, чтобы нарушить целостность завесы. «Ракицкий», — напомнила о себе учительница. «Ты там сейчас глаза ставишь? Выходи. Или тебе особое приглашение нужно?» Вроде все. Я закрыл учебник и пошел к доске. «Ты видел, что делала Жанна?» — спросила меня Анна Михайловна, подала стакан с водой и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Сделай то же самое. Используя энергию воды, открой разрыв и зачерпни оттуда силу». Я сосредоточился, как было написано в учебнике. Для этого закрыл глаза, как это сделала ученица до меня. Затем в определенном знаке, скрестив пальцы, дважды ударил по пространству рядом с собой. Звук электрического тока, внезапно вскрывший завесу, заставил меня вздрогнуть. Благо, в стакане вода уже испарилась, и разливаться на пол было нечему. Класс захлопал, вновь беря пример с учителя. Не хлопали только несколько людей, мои главные друзья. Но они не хлопали никому, поэтому потеря была невелика. Однако в данный момент меня больше интересовало то, что сверкало маленькими молниями в пространстве совсем рядом со мной. Я знаю, что мне нужно всего лишь прикоснуться к разрыву и набрать оттуда какую-то силу, но все равно немного жутковато. Словно меня просит дотронуться до галеного провода. Я, заведомо зная, что это может кончиться плохо, все равно должен это сделать. «Молодец, Костя», — похвалила меня Анна Михайловна. «А теперь прикоснись к разрыву и садись». Но я медлил. Тянул руку, но медлил. «Ну, сегодня с тобой точно не все в порядке. У тебя, случайно, нет температуры?» Это уже действительно выглядит странно. Нужно прыгнуть в омут с головой и перестать привлекать к себе внимание. В тот самый момент, когда учитель прикоснулся к моему лбу, я собрался с духом и дотронулся до разрыва. Яркая вспышка ослепила меня, а когда зрение вернулось, я почему-то смотрел на себя со стороны. Закатив глаза, Константин Ракицкий стоял у школьной доски и не шевелился. Интуитивно я попытался дернуть руку Анны Михайловны, приложенную к моему собственному лбу, и получилось. Затем я поднял голову и увидел всех учеников, которые со скучным видом наблюдали за происходящим. «Черт возьми! Я в теле училки по портологии! Как я здесь оказался? Как мне вернуться обратно? И что вообще делать? Окажись я в такой ситуации в своей прошлой жизни, я бы непременно отправился в укромный уголок и сделал то, о чем мечтали все мои одноклассники. Поднял бы блузку и взглянул на то, что под ней». Но сейчас другие вещи волновали меня несколько больше. Паника, захватившая мой разум на несколько секунд, кажется, заставила щеки учительницы покраснеть, но я быстро взял себя в руки и решил доиграть за нее. Благо, за последние сутки уже научился. «Что это с ним?» — спрашиваю я встревоженным голосом учительницы и окидываю взглядом учеников. Все мои одноклассники медленно поднимаются со своих мест. Встают даже те, кто не хотел, просто потому что другие загораживают им обзор. «Парфенов, а ну-ка быстро принеси сюда стул!» Приказываю я, даже не сомневаясь в своем выборе. Уже через несколько мгновений кипяток тащит старый советский стул и ставит его так, чтобы я мог усадить собственное тело. «А теперь принеси стакан воды с моего стола». «Интересно получается». Я могу говорить за другого человека, двигаться и даже не уступать собственного тела взамен. Судя по всему, моя тушка сейчас просто находится в трансе и ждет возвращения пилота. Черт возьми! Сколько возможностей с этой способностью у меня открывается. Надо будет прочесть в правилах, запрещено ли это. Нет, конечно, запрещено. Но знает ли кто-нибудь об этой моей маленькой способности? Парфенов принес стакан. Я набрал полный рот и брызнул себе в лицо. Эффекта нет. «Парфенов», — сказал я строгим голосом учительницы, — «и Антропов, вы оба, несите Костю в медпункт, сейчас же». Я едва успел схватить себя за руку, чтобы помочь аристократам аккуратно взять меня, как в этот же миг связь оборвалась. Все, что было, встревоженные голоса школьников, мельтешение кипятка и Антропова, сгромождающих мои руки на свои плечи, звучащий из коридора звонок на перемену, все это в один момент накрылось кромешной тьмой. «Нашатырь поможет!» Слышу женский голос сквозь сон. В нос бьет сильный запах нашатырного спирта, что заставляет меня открыть глаза и поморщиться. Лежу на кушетке, надо мной белый потолок. Справа стоит медсестра и держит в руке вонючую ватку. Рядом топчется Анна Михайловна и грызет ногти, покрытые вульгарным красным лаком. «Наконец-то!» — облегченно выдыхает она. «Как себя чувствуешь, Костя?» — добавляет Светлана Викторовна, школьный медик. Молодая блондинка с щербинкой между зубов. «Голова кружится», — отвечаю я, тоже перепугавшись за собственное состояние. Нос что-то щекочет, тяну руку, но медсестра тут же останавливает ее. «Подожди пока, там вата. Кровь должна остановиться». «Кровь? Черт!» Откат у этой способности убийственный, в прямом смысле этого слова. «Что произошло?» — спросила медсестра у Анны Михайловны, как только поставила мне градусник. «Не понимаю», — ответил учитель по портологии. «Он как пришел на урок, так начал вести себя странно, а потом мы во время короткого контакта с разрывом...» «Да я и сама не помню. Все так быстро произошло. Стоял совершенно нормальный. А как завесы коснулись, все. Помню только, как мальчики его уносят, и мы бежим к вам». «Значит, память все-таки отшибает. Это даже хорошо. Никто меня не прижмет за то, что я в тело учительницы залазил. Нетрадиционным способом». «А ты, Костя, можешь что-нибудь добавить?» Я пожал плечами. «Все так и было, Светлана Викторовна». Медсестра надевает мне на руку прибор и меряет давление. Спустя несколько секунд вынимает из ушей стетоскоп и пристально смотрит на меня. «Что думаете?» — нетерпеливо спрашивает Анна Михайловна. «Надо на обследование. Сейчас даже не возьмусь сказать. Возможно, это последствия вчерашней драки, как и предположил директор». «Ясно. Глеб Ростиславович тут уже побывал. Тем лучше. Может, спишут все на то, что я головой сильно ударился». «Понаблюдать надо», — говорит фельдшер. «Костя, я сегодня тебе справку выпишу на освобождение от учебы. Иди домой и отдохни. Маме твоей сейчас позвоню и все объясню». «Нет», — возразил я и добавил. «Мать сегодня уже с утра пьет. Вы лучше мне расскажите, а я передам ей или сестре». Светлана Викторовна посмотрела на меня с сочувствием, а затем кивнула и ответила. «Если почувствуешь себя неважно, голова закружится, тошнота, жидкий стул, сразу в скорую звоните. И, конечно, завтра лучше в больницу на прием записаться. Пусть проверит реакцию на контакт с завесой. Это тоже может быть. Давай градусник». Я вынул из подмышки мировой ртутный прибор и протянул блондинке в белом халате. «Температуры нет». «Хм». Прозвенел длинный звонок, и топот сотен учеников тут же пронесся по коридору. «У меня уже урок начинается», — немного робко произнесла Анна Михайловна. «Я тогда пойду, если уже не нужна». «Да, конечно», — встрепенулась погруженная в свои мысли медсестра и прошла за свой стол. Она выписала мне справку об освобождении от учебы на этот день, наказала, что делать в случае ухудшения здоровья, и отпустила. «До свидания, Светлана Викторовна! Не волнуйтесь, все будет хорошо!» Попрощался я и вышел за дверь. Если честно, у меня уже руки чешутся от того, как сильно я хочу проверить, была ли это случайность или моя способность вселяться в других людей действительно существует. «Ну, наконец-то!» Протянула сидящая в коридоре на низкой скамейке Клаус. Она поднялась с места и вручила мне портфель с моими вещами. «Твои дружки все смылись еще до звонка и даже не подумали забрать твой портфель». «Они такие», — улыбнулся я и забрал свои вещи. «Спасибо, Жанна». «Пустяки», — махнула рукой она. «Что сказали?» — кивнула подбородком в сторону медпункта. «Жить будешь?» Сказали, что, возможно, это из-за вчерашней драки с кипятком. Переживать не о чем. «Ну, хорошо», — ответила она. «Тогда идем. История уже началась». Меня освободили. Я тряхнул пожелтевшей справкой. Сказали, лучше сегодня отлежаться дома. Тогда ладно. До завтра. Жанна вскинула лямки от своего рюкзака на плечи и заторопилась по коридору. «Клаус!» — окликнул свою новую подругу я. Она обернулась. «Пообедаем завтра вместе!» Аристократка растерялась, затем кивнула несколько раз и пропала в темноте лестничной клетки. Я забрал пуховик из гардероба и поспешил на стадион. Никакой физкультуры сейчас здесь не было. Все школьники на уроках, в здании. Лишь какой-то мужик прогуливается со своей Коли за забором. Я несколько раз свистнул. «Бобик!» Свистнул еще. «Бобик! Ко мне!» Дружелюбного пса долго ждать не пришлось. Уже через пару секунд кто-то ткнулся мне в спину и громко задышал. «Привет, малыш!» Я потрепал по голове животное, и он, как всегда, улегся на спину и подставил мне живот. «Сейчас ты поможешь мне кое-что проверить, ладно?» Пес вскочил на лапы, пригнулся, и, игриво виляя хвостом, подставил морду. Я встал на одно колено и погрузил руку в лужу. Прикрыл глаза, сделал соответствующий жест свободной ладонью и два раза стукнул по воздуху. Разрыв появился, как два пальца. «Покажите мне однажды, я быстро усвою эту вашу магию». Теперь я уже не робея прикоснулся к разрыву. Почувствовал прилив сил. Тяжесть в висках и бессилие в теле улетучилось так же быстро, как иссохла лужа. Тогда я медленно потянул руку к голове пса. Медленно, еще медленнее, сглотнул и, наконец, дотронулся до Бобика. В этот же момент короткая вспышка помогла мне очутиться в теле пса. Мое тело, также замерев в выступлении, продолжало глядеть в бездну белками глаз. Я попробовал повилять хвостом. Тень от светящего солнца дала знать, что получилось. Затем сорвался с места и побежал обратно к зданию школы. С торца есть вход в столовую, через который отгружают продукты. Он был открыт всегда, даже после обеда. Потому что повариха тетя Люда пользовалась каждой свободной минутой, чтобы выйти на крыльцо и сделать пару затяжек. «Здорово, пес!» — буркнула она и затянулась. Я уткнулся мордой в ее ногу и проскулил. «Да отстань ты, нечистая сила!» Тетя Люда затянулась снова. «Нет у меня жратвы! Дети все съели, понял?» Я не сдавался. «Ох, хитрая морда!» Любя бросила она, и сигаретой в зубах прошла внутрь. «От сердца отрываю!» Она вынесла пакет, достала из него литровую банку, открыла крышку и вытащила оттуда сосиску в тесте. «На, держи! Сама сегодня не доем, а тебе дам. Вспомню еще тебя вечером добрым словом. Вымогателя!» Я схватил сосиску зубами, повилял хвостом и побежал прочь. «Вот! Все вы, мужики, такие!» — крикнула она вслед и стряхнула пепел с сигареты. «Получите, что хотите, яйцами напоследок помажете и сматывайтесь!» Я вернулся к себе, застывшему в одной позе, и дотронулся головой до ладони. Вспышка, и я снова в своем теле. Получилось. Только кровь из носа побежала. Надо бы остановить. Я вырвал из первой попавшейся тетради чистый лист и приложил. Вот подорожника-то под рукой нет, он бы точно исцелил. Смотрю на пса, он до сих пор держит сосиску в тесте в своих зубах. Я беру ее и отламываю ту часть, которая еще не успела побывать в его пасти. Кидаю ее себе в рот, остальное отдаю Бобику. Заслужил. «Можно, парень». Командую я, и пес тут же начинает радостно жевать лакомство. «Вот тебе и второй шанс. Возможность вселиться в тело любого и провернуть за него пару дел. Вот только откат сильный, и черт его знает, что случится, если лишнего времени под другой крышей проведешь. Но способность явно полезная. Что может сделать десятилетний парень, чтобы изменить свою жизнь? Мало чего. А что может сделать этот же мальчик со способностью вселяться в тела, например, аристократов? Это уже интересно». Не оставляя мысли о том, какая сила у меня теперь появилась, я вскоре оказался перед дверью в свою квартиру. Вот только не успел открыть замок, как с той стороны донесся истошный крик. Кричала мать. Я тут же открыл дверь и своим появлением буквально остановил кулак, летящий ей в лицо. Отчим держал маму за волосы и собирался ударить снова.